Как хочет дух? Так спрашиваете себя, ибо хотите перенести жизнь сознания в область духа. Тело всегда чего-либо хочет. Или есть, или пить, или спать, или ему то холодно, то жарко, то оно болеет, то нужно его двигать. Много чего хочет тело, и потому жизнь в нем сопряжена со многими обязательствами, неудобствами и ограничениями. Жизнь в духе, когда он еще находится в теле, не освобождает от обязанностей по отношению к телу, но освобождает от власти тела над сознанием и дает духу свободу. И тогда тело подчиняется духу. Дух сам по себе свободен. И когда сбрасывается тело, это осознанная свобода от ограничений земных становится действительным достижением человека, то есть он входит в мир тонкий, уже не связанным земными условиями и представлениями. Свобода эта зарабатывается опытом и размышлениями над сущностью жизни в духе. Жизнь духа не от мира сего, мира земных привычек, условностей и ограничений. Даже трудно представить себе, насколько отличается пребывание в надземном, свободных, не связанных духов. Ибо то, что было связано на земле, продолжает связывать и ограничивать свободу духа в надземном, а то, что было разрешено, то есть освобождено, получает свободу. Регулируется жизнь духа мыслью, освобождает и связывает мысль. От скольких же пут нужно освободить сознание, прежде чем оно почует, что крылья духа уже не связаны? И сколь же велико значение мысли, если благодаря ей человек там может либо свободно летать по пространствам тонкого мира, либо вести себя так, как вел он себя на земле, будучи ограниченным и связанным телом тюрьмою.